Пролог. Сарутоби Хирузин с наслаждением опустился в удобное мягкое кресло в гостиной кланового имения и позволил себе немного расслабиться, почти сразу потянувшись к спрятанной в кармане трубке и небольшому пакетику с травяным сбором из кусагакури. Прошедшие со времени прекращения войны 5 месяцев оказались едва ли не более выматывающими, чем последний год непосредственных боевых действий. Набив трубку смесью, лидер Канахи поджег ее с кончика пальца небольшим выбросом катон-чакры и глубоко затянулся, чувствуя, как постепенно успокаиваются нервы и отступает усталость. Пусть последние отчаянные нападения Анакии нанесли немало урона оставшимся в тылу немногочисленным силам, но и Вагакури Носата не один десяток лет будет восстанавливаться после поражения в войне, а огромные отступные позволят Канахи подняться на ноги намного быстрее. Вспомнив 3 месяца переговоров и что последовало за ними, Сарутоби поморщился и подавил желание сплюнуть. Огромные-то огромные, а до непосредственно казны деревни мало что дошло. Очень жирный кусок пришлось отстегнуть в пользу кланов, сильно недовольных большими потерями прошедшей войны и уже начавших посматривать на других кандидатов предводителя Канахи. Пока что на время этого хватит, но в ближайшем будущем следует подсократить имеющийся список соперников, тем или иным способом. Самый опасный уже выбыл благодаря Орочимару, а новый ухажер Цунади сумел убиться вами без всякой посторонней помощи, лишив Синджу желающих надеть шляпу лидера. Саннины пока еще слишком молоды и не дотягивают по силе, не говоря уж о том, что против учителя ни один из троих не пойдет, а из остальных более-менее подходит только Сакума Хатаки, с которым обещал разобраться Данза. Старый друг тоже получил вместе с советниками неплохую долю откупных, предназначенных в том числе и на восстановление Анбуни до прежнего размера. Не то, чтобы Хирузин забыл про собственный клан, отхватив сумму с множеством нулей, несколько торговых договоров и привилегий, а также права на небольшой железный рудник около сдвинутой заключенным договором границы, но обладая остальные кланы меньшим влиянием и силами, конечная сумма, попавшая в бюджет деревни, оказалась бы куда значительней. Учитывая неизбежные траты на восстановление Анбу до прежнего значения в 1000 человек, преимущественно из неклановых, что увеличивает затраты на обучение раза в 1,5, и другие столь же важные дела повышения порядком упавшего боевого потенциала, казна покажет дно раньше, чем начнется стабильный приток средств от выполненных миссий, не говоря уж о необходимости выделить хоть что-то на госпиталь, поскольку одноглазый Хьюго на заседаниях совета не раз поднимал вопрос о катастрофической нехватке квалифицированных ирьонинов даже для обслуживания шиноби, не говоря уж о простых жителях. Выпустив несколько дымных колец изо рта, Хирузин поморщился от этой мысли. Часть совета деревни, как раз и состоящая из нишиноби, начала слишком наглеть, пытаясь получить больше власти и влезая в не касающиеся их дела. Учиха уже намекали, что за время боевых действий и отсутствия непосредственного руководства деревни, некоторые лавки и заведения не совсем честным образом поменяли своих хозяев. Причем, это относилось и к доходным местам, чьи владельцы погибли на войне. Отделу пыток и дознания найдется чем заняться в ближайшее время, но в то же время не стоит перегибать палку. Некоторые из состоящих в совете торговцев имеют очень хорошие связи среди аристократов, в том числе, в чиновничьем аппарате страны огня и даже вхожи во дворец даймё, так что прежде чем принимать радикальные решения, следует все внимательно обдумать. Еще одной большой и очень деликатной проблемой стал сам даймё, точнее, не он сам, а его недовольство возросшим уровнем преступности в стране за время войны и как результат, отказ выделения средств на послевоенное восстановление Канахагакури Носата в дополнение к обычной финансовой поддержке. Вот только это не дело одного или даже нескольких месяцев. Доступные во время войны команды генинов под предводительством чунинов или такуби цуджонинов не способны достойно противостоять бандам, что часто имеют в своем составе сразу несколько нукининов, пусть и низкого уровня силы. Сводки о потерях это ясно отображают. Более 100 убитых и столько же серьезно раненых только в этом году и 150 убитых в прошлом. Учитывая, что выпуск из Академии в лучшие времена не превышал 200, а приток со стороны пока прекратился, придется проводить агитацию среди мирного населения и довольствоваться понижением уровня выпускников. Конечно, с возвращением основных сил с фронта, проблема преступности решится сама собой с увеличением заказов на зачистки, вот только на это требуется время. А деньги нужны уже сейчас. Значит, придется лично ехать в столицу и умасливать даймё до тех пор, пока он не согласится поддержать Канаху дополнительными деньгами. Парочка смазливых и фигуристых кунаичи в охрану на пару ночей могут помочь. Пыхнув трубкой, Сарутоби устало потер лоб и отвлекся от тяжелых мыслей на легчайшие шаги за спиной. Обычный человек, да и тренированный чунин не заметил бы их, но он не зря считается сильнейшим бойцом деревни, не говоря уж о том, что с обладательницей этих шагов Хирузин прожил не один десяток лет. Что-то случилось. Повернулся он к бивака. Обычно, жена давала ему возможность немного отдохнуть и спокойно выкурить пару трубок после тяжелого рабочего дня в одиночестве, прежде чем привлекать к семейным делам. Учитывая молодость старшего сына, приходилось совмещать должность хокаге и главы клана, перекладывая львиную долю каждодневных забот именно на плечи жены. «Посыльный принес тебе документы», — сообщила бивака, сочувствующе улыбнувшись обреченному выражению лица мужа. «Аками, я уже и дома не могу избавиться от этой писанины», — раздраженно воскликнул Шиноби, тем не менее, принимая от нее свиток со штампом канцелярии. Сломав печать, Сарутоби быстро пробежал глазами текст и поморщился. «Что-то важное. Уведомление о дате экзамена на чунина в Суне», — ответил Хокаге, откладывая свиток в сторону, как будто и так дел не хватает. «Хаймэм, понятно», — бивака мудро не стала продолжать тему. «Ужин будет через полчаса, так что не буду тебе мешать». «Спасибо», — кивнул Хирузин, провожая ее взглядом. «Грядущий первый экзамен на чунина — та еще проблема». Пусть на недавнем собрании пяти каге и было решено использовать такой заменитель военных действий между деревнями, но это легче сказать, чем сделать. Сейчас, когда зеленые команды еще не получили достаточно опыта, чтобы достойно представлять свою деревню перед потенциальными клиентами и соперниками, выбор из имеющегося списка сработавшихся генинов очень мал не только из-за многочисленных потерь, но и из-за того, что все достойные кандидаты в чунины получили повышение практически сразу после войны или во время нее, оставив в основном неполные команды, где один или два генина получили серьезные ранения или пополнили списки убитых. И как будто этого мало, достаточно ценных клановых детей тоже не отправить, никто не даст гарантий, что суновцы решат играть честно, а не воспользуются шансом сократить подающих надежды генинов. Учитывая, что сейчас вообще в обороте около 60 генинов из 23 команд, что имеют за плечами хотя бы год выполнения миссий, выбор очень мал. Вот только как одна из ведущих сил среди большой пятерки, Канахагакури Носата должна послать хотя бы 5 команд, чтобы не ударить лицом в грязь перед остальными. И вот тут-то начинается настоящая головная боль для Хокаге. Необходимо сберечь имеющих наибольший потенциал детей и в то же время послать тех, кто достойно сможет представить свою деревню и пробиться хотя бы к финалу. В то же время, необходимо оглядываться на кланы и принимать во внимание их реакцию. Как все было бы проще и спокойнее, будь у Хокаге вся полнота власти. Тяжело вздохнув, Хирузин грустно взглянул на полностью прогоревшую трубку и, выбив пепел в специальную подставку, принялся набивать ее по новой. Конечно, работу по выбору можно спихнуть на старейшин, ничуть не меньше подкованных во внутренней политике деревни и потом просто поставить подпись, но оставался еще и выбор сопровождающих для генинов. Учитывая огромные потери убитыми и ранеными во время войны, а также нехватку хороших ирининов для быстрого восстановления последних, не занятых заказами и патрулями шиноби очень мало, отправлять сопровождающими фактически некого, а не будет достаточно сильных сопровождающих и группа вполне может потеряться в пути, ведь сейчас развелось так много нукининов. Сунагакури вполне может пойти на подобную подлость, если будет большая вероятность зачистить все хвосты и не потерять при этом много народу. Пустыня отлично справляется с сокрытием всех следов сама по себе. Покачав головой, шиноби затянулся трубкой, наслаждаясь ароматным дымом от трав и выдохнул длинного белого дракона, что извиваясь поплыл по комнате, повинуясь желанию своего создателя. Немного чакры и хороший контроль, вот и весь трюк. Позади раздался восхищенный вздох и Хирузин довольно улыбнулся, оборачиваясь к своему младшему сыну. «Ты что-то хотел, Асума-кун?» Маленький мальчик несколько мгновений с открытым ртом еще наблюдал за дымным зверем, что постепенно начал рассеиваться, но затем встряхнулся и перевел взгляд на добродушно улыбавшегося отца. «Качан звала к столу», — отрапортовал он, явно пытаясь кого-то копировать, но любопытный взгляд, буквально прилипший к дымящей трубке, смазывал все впечатления. «Отлично, тогда не будем Качан заставлять себя ждать. кивнул Хокаге, выбивая тлеющий пепел на тарелочку и пряча любимый курительный инструмент в карман. Пошли. В конце концов, решить вопросы с экзаменом может и Хамура, а сейчас время законного отдыха. То-сан, а я так тоже смогу? Спросил мальчик, хватая взрослого за руку и с энтузиазмом таща прочь из гостиной. Конечно, только сперва тебе следует подрасти немного и не говорить об этом Бивака-чан, иначе не поздоровится нам обоим. Почему? Потому что она и так относится к моей привычке с недовольством, а уж если и ты станешь курить вслед за мной, то мне придется ночевать в башне. Припомнив день, когда Бивака обнаружила смолящего сигарету старшего сына, Хирузин едва сдержал дрожь, мало того, что целый месяц пришлось обходить дом стороной и еще два спать на диване, так разозлившаяся Кунаичи умудрилась настолько разойтись, что сломанную руку и пару ребер Хокаге пришлось залечивать Ирьонином в госпитале, и ему вовсе не хотелось повторения не таких давних событий. Глава 1. Приветственно кивнув паре смутно знакомых шиноби, что с удобством расположились с другой стороны горячего источника, я переступил каменное заграждение и с довольным вздохом погрузился в горячую воду, чувствуя, как тепло проникает в каждую клеточку усталого тела. Небольшое намоченное полотенце заняло свое место на голове, и я прикрыл глаза, не обращая внимания на несколько любопытных взглядов, что сейчас осматривали мое тело. В конце концов, в Конохагакуре Носата не осталось мастеров фуиндзюцу, что способны наносить печати на тело десятками без каких-либо негативных последствий для носителя. А что в процессе моя грудь, спина, плечи, руки и ноги покрыты многочисленными рисунками и иероглифами. Так это издержки профессии и отсутствия необходимых ресурсов, становящиеся после нанесения невидимыми чернила, изготавливались только в Узуши-Агакуре. И естественно, неожиданность такого вида вызовет любопытство, особенно если учесть, что я не люблю появляться на публике в открытой одежде. Балахон с контролем температуры рулит. Радует только то, что сегодня на моем любимом горячем источнике мужской день, а не общий. Спасибо, но чувствовать себя сочным куском мяса, за которым пристально следят голодные волки, мне очень не нравится. Двух раз такого посещения для меня хватило, чтобы избегать общих дней и выбирать исключительно время для шиноби. По крайней мере, в окружении мужиков можно было расслабиться, а не дергаться и подавлять рефлекс ответить на каждый слишком пристальный взгляд кунаем или синбоном. Последствия войны, однако, а расслабиться мне требовалось срочно и как можно полнее в те редкие разы, когда появлялось несколько свободных часов. Ну и немножко раскинуть мозгами без постоянной нужды куда-то бежать и что-то делать. Ха, когда я думал, что по возвращении домой у меня действительно будет время отдохнуть и заняться вплотную не только нормальными тренировками, но и попытаться воплотить в жизнь множество роившихся в голове идей, что я не забывал переносить на бумагу, не говоря уж о разборе пленных, свитков трофейных техник, пусть и в малом количестве, а также материальной добычи и мертвых тел для дальнейшего использования, я очень сильно ошибался. Буквально на следующий день в клановый квартал заявился старый одноглазый пердун и почти силком утащил меня в госпиталь оформляться на полную ставку Ирьонина, не слушая никаких возражений. Единственным плюсом из этого стало почти мгновенное повышение до второй степени Ирьонина. Мида-сан заботился с пересылкой документации отправить и бумаги полевого лазарета под моим руководством, потому белоглазый хрыч просто глянул на длинный список пациентов с кратким описанием травмы и без вопросов оформил новое звание. Впрочем, это была только ложка меда в бочке дерьма. Более-менее втянувшись в работу на скорую руку восстановленного госпиталя, я долго и много ругался, если до моей отправки ситуация была буквально аховая, то теперь она стала еще хуже. Несмотря на полное сворачивание контингента фронта со стороны Суны и возвращение выживших ирьонинов, что должно было уменьшить нагрузку на основной персонал в главном корпусе и отделениях, последняя атака и обошлась слишком дорого, многие врачи если не оказались убиты, то потеряли конечности или получили другие тяжелые ранения, препятствующие продолжению практики. Учитывая тот факт, что снабжение лишь немного улучшилось, а запасы тел на органы для замены давно закончились из-за нескончаемого потока пациентов во время войны, вполне очевидно, что за несколько месяцев не получилось вернуть в строй хотя бы треть образовавшихся инвалидов от медицины. Сократившийся на треть персонал госпиталя именно квалифицированных ирьонинов, а не сиделок и медбратьев, банально не справлялся со всеми калечными, что поступали из главных лагерей в больших обозах. Потому, совершенно неожиданно для себя, я оказался в числе десятка квалифицированных докторов второй и первой категории, по горло заваленных работой. Причем последних оказалось всего трое вместе со старым Хьюгой. В этой войне сообщество ирионинов понесло порядка 60% потерь своего состава со смертельным исходом и еще около 7% с надеждой восстановления. Для медика главное – руки для использования шисинодзюцу, и даже если пришить чужую конечность на место оторванной, то требуется опыт по восстановлению и объединению чакросистемы и не менее нескольких месяцев работы, после чего пострадавший должен достаточно долгое время восстанавливать контроль для нормального применения медицинских техник, а для этого требуется квалификация второй степени и выше. Понятно, почему глава госпиталя лично примчался восстанавливать меня на службу в госпитале. Учитывая почти 14-часовой рабочий день, пусть и полностью оплачиваемый, на отдых остается не так много времени, как хотелось бы, не говоря уж про то, что у меня имелось много других проблем, требовавших немедленного внимания. И первым в этом списке стоял пункт полного излечения Саи и восстановления ее прежнего внешнего вида. Пусть я и успел за короткий визит позаботиться об отрубленной руке и поврежденной ноге, но Кейракуке и безобразным рубцом на лице и теле серьезно заняться не успел, как и общим восстановлением изрядно подорванного здоровья. А ведь имелась еще и Мита, Линли со своей малышкой и уже не такая маленькая Кушина-чан. При мысли о пухлой рыжеволосой малютке, который совсем скоро должен исполниться годик, я огромным усилием воли сдержал счастливую улыбку, но это не помешало мне испытывать внутри огромное чувство нежности и любви к пока единственной дочке. Благодаря небольшой махинации старшей Узумаки, я теперь официальный врач Кунаичи Синджу и ее дочки взамен нанимаемого ранее, что позволило мне на вполне законном основании посещать малютку и ее маму, не опасаясь вляпаться в кучу дерьма под названием «политика», едва появится тень подозрения, что на данной ниве попался именно я. Несмотря на общую расслабленность нара в отношении интрижек на стороне и даже внебрачных детей, за явным отсутствием настоящего кеткигинкай, это не касается сильных шиноби вроде меня. К тому же, у нас из старейшин всего один мужчина и аж две женщины, что несколько пугает даже меня, если учитывать темперамент женщин клана. Эти 60-летние гиперактивные экс-кунаичи способны выесть мозг практически любому своими нотациями и указаниями даже по незначительным поводам, а уж если обнаружится ребенок в другом клане, то легче утопиться, чем продолжать жить в клановом квартале. Поэтому Май не знает, что стала бабушкой в возрасте 34 лет. Хотя жаль, ее помощь очень даже пригодилась бы Линли и мне. Учитывая, что посещать квартал Синджу больше 3-4 раз в неделю было крайне нежелательно, а уделять хотя бы один день в неделю для Мита-чан было совершенно необходимо не только ей, но и мне, а лучше и все два, то Линли приходилось обходиться моими короткими визитами и парочкой клонов, державшихся около суток и бравших на себя заботу о Кацуми. Учитывая, что для моей подруги это первый ребенок, опыт отцовства в прошлом мире и навыки Ирионина пришлись как нельзя кстати. Ну и техника Каге Буншин как благословение для занятых родителей. И при такой куче дел, приходилось еще выделять время на возвращение прежней физической формы, изрядно подточенной отвратным питанием на фронте и чрезмерными нагрузками на резервы организма. Ну и как вершина айсберга, обеспечение стабильных поставок различных печатей во вновь на постоянной основе открывшуюся лавку Фуиндзюцу, приносящую основной доход нашей семье. Пусть это требует огромного количества чакры, значительного даже по моим меркам, но пока есть возможность накапливать жировую прослойку в финансовом смысле, следует это делать даже под угрозой регулярного чакроистощения. В конце концов, запас в несколько десятков миллионов рё позволил продержаться на плаву не только самой Сэй и подкармливаемым мной нескольким детским приютом во время войны, но и десятку знакомых Ма, не принадлежавших к большим кланам или вовсе к кланам. Занятые несколько десятков тысяч рё не такая крупная сумма для нас, но обычная семья может прожить не один месяц, если экономить. Впереди еще третья мировая война шиноби и необходимо это учитывать, пусть даже в ущерб всему остальному. А не так давно, месяца полтора назад, когда отвели войска из Ами, появилась и еще одна забота, тоже кстати связанная с женщиной. За очень долгое время я впервые уловил знакомую мне чакру, чакру Кика. Пусть ее источник был не настолько сильным, как я помнил по нашей последней встрече, но никаких сомнений не имелось, это именно она, живая. Вот только выкроить время посетить давнюю знакомую и бывшую любовницу у меня получилось только через полторы недели. Переместившись Шуншином, учитывая рабочий цейнат, я пользовался этой техникой чаще, чем просто ходил ногами как белый человек, на крышу здания, где до сих пор квартировалась Кика и, зацепившись рукой за козырек, одним мягким движением спрыгнул перед дверью. Поскольку никаких кикаев или иных защитных техник на жилище не наблюдалось, я ясно ощущал чакру кунаичи в квартире, потому, глубоко вздохнув, сделал шаг и постучал в дверь. Потянулись томительные секунды ожидания. Вот только спустя минуту никто так и не открыл мне. Хэм-мэм, озадаченно наклонив голову, я прикинул расположение чакры кунаичи со смутным планом типового жилища такого дома и убедился, что она находится на кухне, а не спит. Учитывая, что все чувства пользователей чакры раза в два лучше обычного человека, то не услышать меня было нельзя. Постучав более настойчиво, я скинул капюшон и стянув маску, снял очки, избавляясь от маскировки и своей стандартной защитной экипировки для головы. Почему-то мне кажется, что старая подруга больше обрадуется, увидев незакрытое лицо. Впрочем, подобные приготовления оказались ненужны. Через пару минут ожидания мне также никто не открыл дверь. Постучав в третий раз и уже собравшись перебежать на другую сторону здания, чтобы заглянуть в кухонное окно и разобраться в происходящем, как изнутри послышались звуки шаркающей походки и стука дерева по дереву, а источник чакры стал смещаться. Я нахмурился, что за фигня. Даже раненые и больные шиноби передвигаются почти неслышно. Но времени поразмышлять над данным фактом у меня не осталось, так как дверь открылась и на пороге квартиры показалась кунаичи. Кика, хоть ощущение знакомой чакры, пусть ослабевшей и немного изменившейся, меня не обманывало, но с первого взгляда я подругу даже не узнал. Очень худая, с ввалившимися щеками, блеклыми волосами, впавшими глазами и глубокими синяками под ними, уверенно указывавшими на сильный недостаток сна, кунаичи мало походила на ту полную жизни женщину, что я запомнил при нашей последней встрече. С некоторым облегчением отметив присутствие всех предназначенных природой конечностей, я нахмурился, когда понял, что Кика использует палку для того, чтобы поддерживать себя в вертикальном положении. Чуть подрагивающий пот, на самом деле небольшим, весом колени явно намекают на проблемы. Простое светло-серое платье с короткими рукавами также не скрывало обширные шрамы на руках, оставшиеся от огня, нет, скорее от попавшего на кожу сильного яда или слабой кислоты. На некогда белой, а сейчас сероватого цвета кожи были видны бледные полоски новых шрамов. Особенно мне не понравился вздувшийся с левой стороны шеи багровый рубец, что еще не сошел, указывая на относительную недавность повреждения. В общем, я видал некоторых мертвецов, что выглядели лучше, но больше всего меня обеспокоили глаза. Встретившись с ней взглядом, я едва сдержался, чтобы не вздрогнуть. За время войны мне довелось повидать много всего, но такой взгляд был только у тех, кто окончательно потерял волю к жизни и существует лишь по инерции. Большинство из таких погибали очень быстро или совершали самоубийство. И сдается мне, что Кика недалека от последнего толчка в пропасть. Эрью, раздавшийся слабый шепот кунаичи неожиданно глубоко отозвался в сердце. Нахмурившись, я тряхнул головой. Ну уж нет, только не люди, к которым мне довелось привязаться. Пусть даже мне понадобится сначала вышибить мозги, а потом вправить их обратно. Шагнув вперед, я осторожно притянул Кика за талию и крепко обнял. «Я рад, что ты жива, Кика-чан», – прошептал ей на ухо. Некоторое время мы стояли неподвижно и, не видя ее лица, я начал опасаться худшего, но спустя пару минут палка выпала из ослабевшего захвата, а руки медленно поднялись, смыкаясь у меня на поясе. Облегченно вздохнув, я покрепче обнял Кика и шагнул в квартиру, закрывая за собой дверь тонкой нитью из чакры. «Я рядом и все будет хорошо», – успокаивающе прошептав, я добился в ответ только сдавленного всхлипа, после чего, подхватив кунаичи на руки, пошел к дивану жилой комнаты. Впереди были долгие часы тяжелой работы психотерапевтом для небезразличной мне убийцы. Одной из нескольких. Глава 2. Вспомнив, сколько времени мне понадобилось, чтобы Кика смогла хотя бы заснуть без присутствия меня или клонов поблизости, я передернулся. Можно с уверенностью утверждать, что кунаичи была в шаге от полного слетания катушек, не говоря уж о частичном, что присутствует в той или иной степени у всех ветеранов, прошедших полноценную войну. Несмотря на все свое могущество, необходимо помнить, что все пользователи чакры по-прежнему остаются людьми, значит, существами социальными и нуждающимися в поддержке и общении. Вот только в отличие от обычных людей, профессия убийц накладывает свои ограничения, и шиноби обычно крепко привязываются только к членам семьи или тем, с кем буквально росли и работали рядом на протяжении всей жизни. Своеобразные столпы поддержки в трудные времена и возможность остаться относительно нормальным в отношении психики. Но стоит этих столпов лишиться, и очень велика вероятность поехать крышей или попросту превратиться в машину для убийств, не способную испытывать чувства. Кика своей поддержки, напарников и друзей, лишилась полностью, как и многих просто знакомых, так что моя поддержка пришлась очень кстати. Особенно учитывая крах карьеры после поражения части наших сил в Аме от рук Ханза Саламандра и его людей. Вытянутая из Кунаичи история пробрала даже меня, несмотря на всю броню профессионального цинизма и общей осведомленности о неприглядных подробностях войны. Если коротко, то воспользовавшись наступившей паузой в сражении с силами Ивы, командующий Нинара, контингентом наших сил в стране дождя, решил захватить более удобную позицию для второго лагеря, выделил силы в количестве сотни штук шиноби, из которых только четверть была джонинами. Разведка докладывала о наличии только двух десятков именинов, потому в атакующую группу решили не включать лучших бойцов, так что когда шиноби Канахи добрались на место, они встретили обещанные два десятка вражеских джонинов и Ханза Саламандру, который вообще должен был быть у противоположной границы страны, в придачу, то все планы полетели в задницу к Биджу. Против одного из сильнейших Каге с поддержкой огромного босса Саламандр, их просто уничтожили, даже не дав возможности сбежать. Из всех относительно уцелело только двое, Кика и один Учиха, вовремя смотавший в начале боя. Моей подруге так не повезло. Выложившись по полной на защитные техники в самом начале, она заработала ожоги от яда призыва и пропустила удар по горлу от поддержки Ханза в самом конце, перед этим узрев брутальную зачистку товарищей и друзей. Обычно, получив такие ранения и сильное чакроистощение, шиноби откидывает копыта практически моментально, но потерявшую сознание Кунаичи спасла моя печать, пусть и находившаяся на последнем издыхании, но все же сумевшая спустя некоторое время почти полностью затянуть опасную рану. Вот только на все остальное медицинской чакры уже не хватило. Тоже, то еще достижение, за несколько лет войны умудриться не разрядить далеко не бесконечный запас Яку Фуин. Я и раньше знал, что подруга далеко не слабая Кунаичи, несмотря на то, что по чакре до клановых и сильнейших бойцов не дотягивает. Но пройти множество сражений, не получив по-настоящему серьезных ранений, очень сложно даже для лучших из лучших. Для этого необходима не только голая сила, но и солидный опыт с огромной удачей. Впрочем, и в Амие улыбнулась удача по сравнению с остальными, пусть последствия этого оставили отчетливый след. Учитывая отсутствие клановых знаков на одежде и очевидные признаки отсутствия кепки Гинкая, тело Кика просто никого не заинтересовало, потому победители бросили ее вместе с остальными убитыми в одну кучу после мародерки и оставили в таком виде просто гнить, не потрудившись даже сжечь останки. После чего покинули место боя, не став дожидаться ответного хода сил Канахи. А полумертвая Кунаичи очнулась только через несколько часов, под грудой мертвых тел, без чакры, с большой потерей крови и отравлением весьма пакостным ядом. Учитывая огромную слабость, она просто не смогла выбраться из-под навалившегося веса трупов и дожидалась прибытия помощи почти сутки. Даже не буду пытаться представить всю глубину беспомощности и отчаяния, что пришлось ей познать, медленно умирая в такой ситуации. От такого точно можно слететь с катушек только так. Повезло, что прибывшие канаховцы не стали сразу избавляться от тел, как положено поступать на вражеской территории при невозможности вернуть их домой, а сперва решили опознать погибших, что позволило Кунаичи подать голос и оказаться услышанной. Спасти Кика спасли, вот только жизнь, но не карьеру. Яд оказался скверно действующим не только на мышечные ткани и нервную систему, но и на Кейракуки. В обычной ситуации ничего бы не произошло, кроме небольших повреждений чакроканалов, вот только вместе с сильным истощением, результат оказался фатальным для карьеры Кунаичи. Даже по самым положительным прогнозам осматривавших ее ирьонинов, понадобится только год работы над Кейракуки, чтобы появилась возможность использовать слабые дзюцу без риска для организма. И работы не какого-нибудь идиота, а таланта на уровне Цунади или где-то рядом. Естественно, Деревня таких денег тратить на простого Джонина не готова, и Кика пару месяцев продержали в полевом лазарете, подлечив до способности самостоятельно передвигаться, после чего выпнули на улицу с мизерным пособием и небольшой суммой денег за участие в войне. Учитывая, что первого не хватало даже на оплату однокомнатной квартирки, она как раз подумывала вогнать куной под подбородок, чем начинать собирать вещи. Вспомнив битву, которую мне пришлось пережить с Эй, чтобы получить возможность переселить Кика на второй этаж домика с лавкой, я поежился, пришлось признаться, какого биджу я настолько заинтересован в благополучии еле знакомой кунайчи, а потом не дать разъяренный качан эту самую кунайчи порубать на куски подвернувшимся под руку оружием. В итоге, решающим фактором стал довод о получении помощницы в лавку. Учитывая, что приходилось стоять за прилавком каждый день недели, возможность отдыхать показалась Сэе более привлекательной, чем возможность прирезать неспособную сопротивляться калеку, но от испепеляющих взглядов это мою подругу не спасло. Мне даже пришлось напомнить, что положительное влияние столь раннего знакомства с женским телом однозначно пошло на пользу, когда началась охота на меня клановых девушек, да и не клановых тоже. Пусть Сэя с такой логикой нехотя согласилась, поубавив враждебности, но мне пришлось задабривать ее походами по магазинам. Пусть мой кошелек опустел на почти сотню тысяч рё за раз, и несколько часов из своей жизни я предпочел бы не вспоминать, но оно того стоило. Сняв с головы начавшие подсыхать полотенце, я погрузил его в воду, как следует намочив, а затем вернул обратно, с довольным вздохом вновь откинувшись на горячий камень и вернувшись к размышлениям. Слава всем богам, послевоенный ажиотаж постепенно начинает спадать, и нагрузка на госпиталь со временем немного уменьшается вместе с количеством инвалидов и увеличением активных ирьонинов, что возвращаются на службу, восстановившись после ранений. Еще месяца три, и можно будет перейти работать на полставки и наконец заняться не только клановыми коллегами, что еще не успели пройти через просто гигантскую очередь госпиталя, но и заняться медицинскими исследованиями, благо, материала предостаточно, что живого, что мертвого. Правда, 100 тел пришлось пожертвовать на нужды пациентов госпиталя, но у меня и так скопилось достаточно свитков со свежими телами. К счастью, их делать лишь немного сложнее, чем пищевые, в отличие от содержащих живых пленников, и в лавке такие продаются, но популярностью не пользуются, в отличие от пищевых. Хотя, будь такой хотя бы у каждого 10-го шиноби на фронте, и госпиталь не испытывал бы недостатка в органах для пересадки, убрав необходимость клянчить из отдела пыток и дознания ненужных пленных. Но разве это кого-то колышет, кроме персонала? Конечно, нет. Хокаге и старейшинам наплевать на коллег и раненых, ведь всегда можно обучить новых. Не зря же среди простых жителей развернули пропаганду отправления детей в Академию Шиноби. Амита мне рассказала, что сразу после войны Синджу принялись мягко и ненавязчиво отстранять от управления обучением будущих шиноби в пользу людей верхушки деревни. За последние 5 лет клан основателей постепенно стал возвращать утраченные позиции как во влиянии, так и в живой силе, заключив несколько выгодных браков с сильными бойцами из потомственных семей шиноби, соблюдавших политический нейтралитет. Да и новое поколение уже подросло. Вот только никому не нужны слишком сильные синджу, так что как Хокаге со своими дружками, так и другие главы кланов прикладывают довольно серьезные усилия, чтобы вернуть довоенное положение политического равновесия, при котором клан первых Хокаге не обладал слишком большим влиянием. Да, и Нара со своими союзниками тоже не остались в стороне. Пусть я и пытался поговорить с Шинесу насчет подозрений в намеренном саботировании медицины и распределении неугодных клановых бойцов на худшие участки фронта, но ничего из этого не вышло. Дядя признал некоторую вероятность существования такой теории, но очень солидные куски контрибуций Сунагакури и Ивагакури надежно заткнули рты недовольных кланов. Увы, даже шиноби являются людьми со всеми присущими им пороками вроде алчности, жадности и глупости. Данных пороков не избежали и самые умные, вроде тех же Нара. Вместе с нежеланием идти против пока еще полного сил Хирузина, очень щедрой взяткой и разумным ожиданием потерь во время войны в любом случае, мои догадки спустили на тормозах. К другим кланам, даже союзным, я соваться не решился, поскольку ответ и так заранее известен. Вообще, до войны силы Конохи превышали 20 тысяч шиноби и на 70% состояли из клановых бойцов. После заключения мирных договоров с Ивой и Суной, У нас осталось чисто клановых бойцов уже половина. Если такая тенденция продолжится и после Третьей мировой войны шиноби, то кланы будут играть в политике деревни уже далеко не главную роль, как было при создании деревни. Учитывая навязчивое желание Данзо поставить кланы под контроль и подозрительные движения Хирузина, целенаправленное увеличение потерь именно элитных сил с последующей заменой на более многочисленное, но легче управляемое мясо, это не выглядит чем-то нереальным. Та же Ивагакури со своими 35 тысячами именно подобную стратегию и использует, несколько кланов-основателей, занимающих важные посты, а остальные просто расходные силы. Пусть качество бойцов у них намного ниже, но использовать 300 джонинов в суицидной миссии для Цучикаги вполне приемлемо по сравнению с достигнутым результатом. Даже если Анаки проиграл, у Ивагакури все равно сейчас больше войск, чем у нас, 19 тысяч против 12, а значит, испытывать послевоенных проблем с исполнением заказов они не будут, в отличие от Канахи, растягивающей свои силы между добыванием денег и попытками полноценно прикрыть границы по наиболее опасным направлениям. Учитывая, что все остальные великие страны находятся вокруг нас, то это еще та по геморройности задача. К сожалению, после возвращения с войны, как старейшины Нара, так и старшие Узумаки, потихоньку стали натаскивать меня разбираться в политике как между кланами и различными фракциями деревни, вроде союза торговцев, чиновьичьего аппарата и представителей Дайме, так и ближайшими странами. Учитывая мою принадлежность к правящей семье Нара, случись что с Шикаку и я унаследую место главы, так что разбираться во всей этой кухне мне совершенно необходимо. У Мита же более личные причины, как будущему хранителю храма Масок и ближайшему кровному родственнику Джинчурики на случай отсутствия самой Узумаки, мне стоит знать основных игроков на политической арене, а уж у нее опыта таких игр и лавирований между интересами различных сторон, вагон и маленькая тележка, правда, с позицией личной силы и родственных связей. Отсюда и моя осведомленность в некоторых аспектах жизни Канахи, которые обычному шиноби ниже ранга полноценного джонина и неизвестны. Бросив взгляд на начавшие потихоньку сползать с небосвода светило, я окунулся на мгновение под воду с головой и, фыркнув из носа попавшие капли, поднялся на ноги и потопал к выходу из ансина, перекинув мокрое полотенце через плечо. Время отдыха вышло, а сегодня мне необходимо еще пробежаться по магазинам для закупки бумаги и чернил для опять начавших истощаться запасов печати в лавке. Ну и проверить здоровье только недавно начавшей полноценно двигаться Кика, после чего поспешить на ужин домой и заняться уже шрамами Сэй. Глава 3. Медленным шагом ползя по улице давно проложенным маршрутом госпиталь, клановый квартал просто потому, что сил на шуншин уже не оставалось, я широко зевнул и неожиданно зацепился взглядом за знакомое лицо в тоненьком ручейке спешащих мимо людей. Приглядевшись лучше, я узнал того самого шиноби, что постоянно брал для своей команды мою миссию по предоставлению бойцов для тренировки в тайдзюцу. «Эй, Шибатори-сан!» Повысив голос, чтобы привлечь внимание, я перешел на другую сторону улицы, не обращая внимания на шустро начавших расползаться с дороги прохожих. Повернувшийся на оклик, шиноби позволил более полно себя осмотреть. И первое, на что я обратил внимание, белесый вертикальный шрам через левый глаз, явно нанесенный каким-то острым лезвийным оружием. Пустующая глазница, закрытая темно-серой повязкой, придавала ему немного пижонский вид. Вот только усталый вид смазывал впечатление, но это не мешало симпатичной девушке за прилавком булочной лавки, недалеко от которой остановился шиноби, кидать на него заинтересованные взгляды. А так, за исключением новенького джонинского жилета, Кей выглядел почти так же, как и 3 с лишним года назад, разве что немного более широким в плечах и плотным на вид. Впрочем, учитывая его специализацию, ничего удивительного. Я и сам за последние годы не только подрос в высоту, но и в ширину. Не настолько, чтобы меня можно было назвать очень мускулистым, но само строение тел большинства мужчин Узумаки тяготеет к силовому варианту развития и приходится прилагать изрядные усилия, чтобы скорость тоже постоянно была на уровне. Нара-сан, почти сразу опознал меня парень, наверное потому, что в черте деревни я хоть и продолжал носить маску с очками, но надевать балахон спешил не всегда, тем более скрывать волосы под капюшоном. Он самый, кивнул в ответ, приветственно хлопая джонина по плечу. Как жизнь, вижу, шрамов у тебя прибавилось, а у кого их не прибавилось, но пока живой, как видишь, усмехнулся он. Сам-то как, от знакомых слышал, что тебя законопатили в самый глухой и мерзкий уголок в стране травы почти на 1.5 года. Сочувствую. А, да чего уж там, дело даже не в увеличенном сроке службы, а в том, что на месте не оказалось ни одного самого зачуханного Ирёнина, и контингент лагеря сменялся почти полностью чуть ли не за несколько месяцев в результате не только потерь убитыми в поле, но и от простой невозможности оказать первую помощь доставленным раненым. И это я еще не упоминаю совершенно отвратное обеспечение лекарствами. Дошло до того, что я должен был обменивать медикаменты в Кусагакури на свои печати, чтобы не оказаться с голой жопой. И как будто этого мало, я еще должен был не только отвечать за полевой лазарет, но и обучать себе подручную и ходить на миссии со своей командой, пусть и не так часто, как другие. Глубоко вздохнув, я загнал поглубже раздражение, что неизменно начинало меня преследовать при мысли о саботаже работы медиков на фронте, и покосился на знакомого. «Извини, для меня это больная тема, потому иногда хочется выплеснуть накипевшие чувства». «Ничего страшного, бывает», — сочувственно покивал Шибатери, «а уж о бедственном состоянии медицинского обеспечения я знаю не понаслышке, учитывая тот поток раненых и коллег, что через меня прошел за последние 1.5 года работы в госпитале, я скорее удивлюсь, если бы ты об этом не знал», насмешливо фыркнул я. «По-моему, вся деревня знает, но никто ничего не делает, а просто мизерное количество персонала должно обслуживать больше 10 000 шиноби и хреновую тучу гражданских, выбиваясь из последних сил. То-то ты не очень выглядишь», отметил он, «и это заметно даже с маской и очками». 14 часов работы и около 3-4 часов на сон в сутки», — ответил я, безуспешно пытаясь подавить очередной зевок. «Вот думаю вообще уволиться к ёкаевой матери и наконец заняться своими делами, а то как с фронта вернулся, так и пашу как самый натуральный вол, и на собственное развитие совсем времени не остается, не говоря уж о нормальном отдыхе. Давно надо было так и сделать, а то себя просто угробишь», — похлопал меня по плечу Кей. Проводив взглядами парочку патрульных учиха, что потащили напившегося в зюзю шиноби, мы отошли к краю дороги, чтобы не мешать прохожим, и уже там продолжили разговор. «Ладно, что мы все о мне да о мне, как твои спиногрызы», — сменил я тему. «Которые из?» — усмехнулся шиноби. «У тебя их уже несколько, и когда успел?» — удивился я. «Нашу команду держали в Генинах почти 2 года и выдали патенты на Чунинов только перед самой отправкой на фронт. Ну, мои примерно столько же просидели в Генинах, а потом уже бегали всей командой на более сложные задания», — вздохнул Джонин, «а недавно меня повысили и сразу впихнули воспитывать еще 3 малолеток, вот только на 4-м месяце нам не повезло налететь на нескольких нукининов, организовавших банду разбойников. И, а, чего тут рассказывать, 4 чунинов против Джонина с 3 сопливых выпускников академии, результат, сам понимаешь», — махнул рукой знакомый, скривившись и машинально проведя рукой по повязке. «Тогда я и потерял не только одного паренька, но и глаз в придачу, оставшись с 2 тяжело ранеными на руках. До Канахита их дотащил, вот только полное лечение Хьюги оплатил клан, а девчонка же из простых оказалась с поврежденным позвоночником и после посещения госпиталя еле ходит с костылями. Дальнейшее лечение стоит слишком больших денег для бывшей воспитанницы приюта, да и для обычного Джонина тоже». И такой безысходностью был наполнен его голос, что я даже скривился, невольно вспомнив похожую ситуацию с Сэй. Передернувшись от одной только мысли об увеличении так громадного количества работы, я обреченно вздохнул, но не стал молчать. «Знаешь что, Кей, завтра хватаешь в охапку свою малявку и в 6 часов утра как штык, чтобы был у госпиталя, посмотрю на нее и попытаюсь подлечить. Заодно и замену твоему уничтоженному глазу подберу, если хочешь. Правда?» Вскинувший голову, Джонин с надеждой всмотрелся мне в лицо. «Но ни у нее, ни у меня нет денег на такие операции». «Какие деньги? По знакомству постараюсь помочь, так ты потом мне поможешь, если случай подвернется», — отмахнулся я от него. «Как-нибудь сочтемся, в общем. А у тебя не будет неприятностей на работе?» «ФФ, и что мне этот одноглазый хрен сделает? Уволит? Да ради всего святого. А на чиновников из канцелярии мне вообще плевать». «Спасибо, Рью-сан, я этого не забуду», — воспрял духом парень. «Мда, похоже, он сильно на этот счет переживал, если судить по немного выпрямившейся спине и развернувшихся плечах, что словно сбросили огромный вес. Я же говорю, сочтемся. Лучше скажи мне, ты сейчас что, с одним Хьюгой бегаешь?» «Да не, Мне перевели пацана Синджу из почти полностью погибшей команды, так я с ними хожу на не слишком опасные задания, и теперь, если ты поможешь, нас могут с полным составом и на экзамен отправить». «Экзамен? Что за экзамен?» Не врубился я, в очередной раз зевая. День стремительно переходил в вечер, а я все больше хотел оказаться около своего футона и завалиться поспать часиков на 5. «Ты не знаешь?» – удивленно на меня воззрился Шиноби. «Знал бы, не спрашивал». Раздраженно ответил ему. «Хах, да об этом уже вся Коноха судачит больше месяца. На прошедшей недавно встрече Каге Большой Пятерки решили проводить экзамен на Чунина как своеобразную замену войне, способу показать подрастающее поколение и продемонстрировать будущим клиентам возможности шиноби каждой скрытой деревни», — разъяснил Шибатори. «Первый экзамен выпал на долю Суны, так что сейчас ищут более-менее целые и сработавшиеся команды, которые можно направить представлять Коноху. Ау, уже пришло время экзамена на Чунина, я уж и думать про этот фарс забыл». А тут вдруг кучка старых пердунов разразилась такой идеей сразу после войны, где каждую деревню хорошо потрепало. Нет, отличный маркетинговый ход, но уж слишком большие преимущества имеет принимающая сторона, а уничтожить молодую поросль противника до того, как она станет представлять значительную угрозу, так вообще сам Бог велел. В общем, будет весело, но только не для вовлеченных. «И что, много нашли?» – спросил я, чувствуя, как квакнул пустой желудок. Покосившись на очень аппетитно выглядевшие пирожки с ягодной начинкой за стеклянной витриной булочной, я вздохнул и сделал собеседнику жест подождать, а сам начал рыться в карманах в поисках мелочи. Едва ли в такой небольшой лавке найдется сдача с золотой пластинки в 5000 рё или хотя бы 1000. К сожалению, мелочи не оказалось. Я смутно припомнил, как, плетясь утром в сторону госпиталя, на ходу заживал несколько порций такаяки, не разлепая глаз. Туда, наверное, вся мелочь и ушла. Блин, ну и ладно. Слушай, давай перебазируемся к той лавке и купим чего-нибудь пожрать, а то обедал я еще в 2 часа, и для ужина надо дойти до дома, а живот уже подводит от голода, — предложила задача наблюдавшему за мной шиноби. «Не возражаю», — понимающе усмехнулся он, и мы сместились на 10 шагов вниз по улице и устроились за одним из пары крохотных столиков, находившихся перед лавкой для решивших быстро перекусить покупателей. Несмотря на свое название «булочная», лавка продавала не только хлеб и производные, но и большой ассортимент различных пирогов и пирожков. Учитывая, что многие шиноби даже ели на ходу в последнее время из-за огромной занятости, то подобного типа лавки пользовались популярностью и к концу дня оказывались с почти пустыми лотками. Нам повезло застать хоть что-то, и я заказал у тут же подскочившей к нам девушки все остатки мясного, творожного и сладких пирогов. «И чайничек чаю, если можно», — добавил к заказу, кладя золотую пластинку на стол. Бумажными банковскими векселями я предпочитал не пользоваться, поскольку еще с прошлого мира испытывал отвращение к подобным заменителям туалетных подтиралок. Другое дело – золото. А учитывая наличие печатей, вес не такая уж большая проблема даже при большом количестве денег. «Ты уверен, что мы все это съедим?» С сомнением покосился Рей на собираемую продавщицей на поднос гору жратвы. «Легкий перекус перед ужином не повредит», – наставительно поднял палец я, провожая каждый накладываемый кусочек голодным взглядом. «При слабом истощении чакры необходимо кушать плотно и много, я же сейчас почти пустой». «Как хочешь», — пожал плечами парень, — «на халяву пожрать я всегда готов». «Эф-эф, покажите мне на того, кто откажется». Не успела еще девушка опустить поднос на столик, а я уже ухватил оказавшийся сверху мясной пирог, порезанный квадратиками, и, стянув маску, принялся набивать живот, на несколько минут оказавшись оторванным от мира. «Так что ты там говорил про команды?» — продолжил я прерванный разговор, лениво прихлебывая довольно неплохой чай и наслаждаясь приятной тяжестью в желудке. «А, сейчас советники ищут подходящие команды для экзамена, но пока нашли только 2 подходящие, слишком много только недавно сформированных и еще не обкатанных команд, а те, что такой опыт имеют, либо получили повышение сразу после окончания войны, либо, как моя, потеряли кого-нибудь из генинов убитым или тяжело раненым, став неполными», — устало вздохнул шиноби, отрываясь от еды. «А не притершиеся команды посылать не имеет смысла, да что там говорить, если у многих наставников успел полностью смениться состав команды только за прошедший год». Понятливо покивав на слова собеседника, я отмахнулся от порывавшейся вернуть сдачу девушки и продолжил запихивать в себя еду, намереваясь прикончить содержимое подноса до того, как Кей сможет освободить место под хотя бы еще один кусочек. «Ну ты и жрать!» – восхитился парень, глядя, как последние куски выпечки исчезают у меня во рту. «Это ты еще ничего не видел», – пробубнил я с набитым ртом. «Я в обжираловках Сокомичи на равных держусь, так что этот легкий перекус даже за еду не считается, и я ничуть не бравировал. Когда весишь под 95 килограмм, а в отъеденном состоянии за 100, и твой рост немного превышает 190 сантиметров, то и питаться необходимо много и сытно, чтобы тело имело достаточно энергии для постоянного движения и использования чакры. Толстяки запасают питательные вещества в жировой прослойке, а я – в мышечных тканях. Пусть в первом случае результат достигается намного быстрее, зато мой способ позволяет получить не только большую отдачу, но и ускорение производства чакры без особых последствий. Ведь не зря же считают общую развитость тела отличным способом увеличения ян-компоненты производимой чакры. Спасибо, присутствовал я как-то на одном таком событии, так потом кусок в горло не лез целый день, скривился Джонин. Ну да, несколько десятков толстяков, спешно пожирающих все вокруг себя, не очень эстетичное зрелище. Но только если ты в нем сам не участвуешь. Тогда обращать внимание на манеры окружающих как-то нет времени, больше приходится следить за тем, чтобы тебя самого не обожрали, пока отвлекаешься, смотря по сторонам. А Акамичи это могут, уж мне ли не знать за столько лет общения с троицей и нашей Качо. Ладно, поболтать было приятно, но мне уже пора спешить домой, вздохнул я, допивая остаток чая в чашке, и не забудь, завтра с утра со своей калеченной, чтобы был как штык, непременно. Кивнул Шибатори и тут же добавил до того, как я успел взлететь на крышу ближайшего здания и двинуться к клановому кварталу верхними путями. Если хочешь побывать в Суне на законных основаниях, можешь записаться в сопровождающие, уж медика твоего уровня точно возьмут, заодно и немного отдохнуть сможешь. Буду иметь в виду, кивнул ему, после чего запрыгнул на крышу и устремился в сторону дома. Суна, хах, в принципе, неплохой вариант. Да и когда еще я смогу посмотреть на житье-бытие другой скрытой деревни без опасения за собственную шкуру? Значит, завтра после работы накатаю заявку и буду надеяться, ее удовлетворят. Хотя, чего я туплю, скину ее Шинису и он пошлет меня от имени клана. Если кто из наших будет участвовать на вполне законных основаниях, не оставляя решения на волю чиновников канцелярии Хокаге, а старого Хьюгу можно будет просто послать на неприличный орган, и так пошу за несколько человек, и пригрозить увольнением, если попробует не отпустить. Все равно от госпиталя кто-то будет вынужден отправиться, доверять чужим ильонинам жизни наших генинов не станет даже последний идиот. Глава 4. Я дома. Откинув капюшон с головы и сняв балахон, я встряхнул его в сторону открытой двери на улицу, чтобы избавиться от лишней воды на одежде, после чего повесил на вешалку. Пусть в стране огня, точнее, около Канахи, поскольку площадь страны довольно большая, сильный и продолжительный дождь является редким событием, но если уж начинает лить, то может зарядить на целую неделю, как это случится сейчас. Нет, я ничего не имею против дождя, особенно учитывая мою предрасположенность к суетану, но защитная одежда и обувь шиноби не особо предназначена для удобства пользователя в случаях непогоды любого типа. Скорее, во главу ставится эффективность сражения в подобных условиях. Потому, при передвижении во время сильного ливня даже со скоростью генина, непромокаемость одежды не очень-то помогает, оставляя мокрым с головы до ног. Следом за балахоном пришла очередь маски и чунинского жакета с рубашкой и майкой, которые я хорошенько отжал на крыльце, стараясь не подставляться под задуваемые ветром капли воды. Потом их нужно будет кинуть в стирку, а пока могут и повисеть на вешалке в прихожей. Расправив второй отличительный знак каждого шиноби любой деревни после хитайте, а также заменитель бронежилета и разгрузки в одном лице, я недовольно поморщился, все еще жилет Чунина, в то время, как Цуми свой получила вместе со званием Такубицу Джонина практически сразу после возвращения в Канаху. Учитывая нашу разницу в силе, это выглядит почти насмешкой и саботированием карьеры со стороны Хокаге. В конце концов, сам факт получения награды за голову горы мясника уже должен был обеспечить звание, поскольку этот лысый ублюдок числился в нашей книге розыска как ранговый шиноби с наградой в 10 миллионов рё. Конечно, не самая большая награда из существующих подобного уровня, да и я его застал уже порядком выложившегося после начала штурма, но сразить в одиночку подобного бойца не каждый из наших джонинов сможет, не говоря уж про такубицу джонина или вообще чунина. И даже если этого мало, вторая степень Ирьонина и стаж успешного ведения боевых действий почти в полтора года должны обеспечить повышение, которого все нет уже больше полугода. Учитывая некоторых Ирьонинов третьей степени, не имеющих и десятой доли моих боевых возможностей, но с гордостью носящих жилет элитных шиноби, это выглядит хреново с какой стороны не посмотреть. Непонятна только причина, вроде с Херузином я не встречался ни разу и уж тем более, не переходил дорогу, так не должен был привлекать особого внимания. Хотя, если подумать, это не такая уж правда, разрекламированный дедом и дядей гений нового поколения клановых бойцов, один из лучших оставшихся пользователей фуиндзюцу, дымит мне как до луны пешком, несмотря на все старания, да еще к тому же и держащий специализированную лавку печати, личный ученик жены первого Хокаге и близкий друг Джинчурики, отличный Ирьонин и возможный глава Нара в случае непредвиденных обстоятельств, не говоря уж о потенциальном ранге С лет через 10. Мда, как-то после взгляда под таким углом я уже не кажусь столь безобидным, как считал себя ранее. Поодиночке такие достижения смотрятся не особо выдающимися среди клановых талантов, но вот вместе. Покачав головой, я вытер ноги специальной тряпочкой и, надев любимые тапки, направился к себе в комнату переодеваться и затем принимать душ. По здравому размышлению, подобный мне перспективный кадр, не находящийся под пятой правителя, опирающегося в основном на силу для удержания своего трона, должен изрядно обеспокоить. Всего в Конохе на данный момент пятеро сильнейших бойцов, способных занять кресло Хокаге, Сарутоби Хирузин, троица Саннинов и Хатаки Сакума, поскольку Колечного Данзо можно даже не упоминать. Узумаки Мита со свистом пролетает, как неактивная кунайчи, принадлежащая всего лишь к условно-союзному клану, а не родившаяся в Конохе, несмотря на свой брак с Хаширамой, вместе со слишком старой Синджу. Учитывая предположительное схождение с дистанции Сакума в результате какого-то темного инцидента, остаются только ученики Хокаге, что против своего учителя не попрут, поскольку отношение к учителю не просто наставник, что предоставляется каждой новенькой команде, а именно человек, вкладывающих в учеников огромные объемы личных знаний, в этом мире почти как ко второму отцу. Из следующего за Саннинами поколения никто не тянет на достаточно сильных шиноби, чтобы претендовать на трон. Главы кланов, как настоящие, так и будущие, тянут на солидную ашку, типа Икки, Фугаку, Хиаши, Шинесу и остальных, но не более того. В отличие от меня, Минато и Кушина еще не подросли, хотя первого скоро заберет под свое крыло извращенец, а Джинчурики никто не допустит до управления деревней, пока имеются другие варианты из-за обретения излишне большого влияния. «Привет, Качан», — махнул я рукой, краем глаза заметив Саю, пьющую чай в гостиной, я мыться, и не дожидаясь ответа, потопал к себе в комнату за стопкой чистого белья, а потом в ванную, стараясь не сбиться с ухваченной за хвост мысли. Если Херузин действительно устраняет конкурентов на свой пост, учитывая отсутствие прямых доказательств, за которые его давно бы сами кланы закопали, и оперируя косвенными данными канона, полной уверенности нет и не будет, то я вполне могу попасть под определение угрозы вместе с главой Хатаки. Предположим, Сарутоби действительно занимается такой подчисткой и послужил причиной смерти Наваки Синджу и даже Донаката, как ставленников клана-основателей, значит, Хокаге не гнушается устранять угрозу на опережение, но предпочитает действовать чужими руками или подстраивать наиболее неблагоприятные условия для выживания. Устало потерев лицо и стараясь не падать духом от подобных размышлений, я скинул оставшуюся одежду на пол ванной и, проведя рукой по паре печати активации душа, стал под упругие струи горячей воды. Если следовать моим выводам, то отправка нашей команды на наиболее неблагоприятный участок фронта – первая попытка избавиться от меня, кроме давней попытки похищения. Конечно, шансы на это небольшие, если не подключать сюда здоровую паранойю, но они все же есть. Значит, блокирование моего повышения без видимой причины может быть из той же оперы. Сейчас, когда война закончилась, убрать меня напрямую и не вызвать подозрений будет значительно сложнее. Я вижу только три относительно надежных способа это сделать. Первый и самый надежный – кунай в спину при выполнении задания от напарника или просто отсутствие помощи в критический момент и очередная потеря подающего надежды таланта. Второй способ – устроить засаду на каком-нибудь одиночном задании и концы в воду. Ну и третий, просто подставить и обрушить репутацию. Попытаться отравить опытного Ирьонина не станет даже полный идиот, а убрать по-тихому Ирьонина Узумаки с запасом чакры больше, чем у Каге, получится не лучше, чем носителя биджу. А наши стариканы в Совете и Хокаге могут быть прямыми солдафонами, предпочитающими убирать возможные проблемы вместе с источником, страдать отсутствием глобального мышления и считать свои решения истиной в последней инстанции. Но четверка стариков идиотами отнюдь не являются и знают больше способов убить человека, чем я прочитал книг в этой жизни. Так что о конкретных способах можно только гадать, но я точно знаю, что воспользоваться первым и третьим способом намного проще, когда жертва является чунином. В отличие от джонинов, которые более вольны в выборе заданий, чем стоящие ниже в пищевой цепочке званий, по законам деревни, каждый джонин сам должен решать, когда он будет выполнять миссии, но за год должно набираться не меньше десятка сшек или выше, типа, чтобы на людей не давить, но и квалификацию не терять. Вот только это Филькина грамота, если шиноби хочет хорошо и много кушать, вкусно пить и сладко спать, не забывая про другие развлечения, то вынужден много пахать и чуть ли не выхватывать из-под носа у других самые удачные задания. А вот чунинов сколотить под началом джонина могут как нифиг делать и даже отказаться нельзя без веской причины. Конечно, занятого Ирьонина никто не будет дергать, иначе можно повстречаться с одноглазым Хьюго и потом месяц питаться через трубочку и ходить в утку на больничной койке, но сама такая возможность изрядно напрягает. Что касается второго способа, попробуйте догнать обладателя большей, чем у вас выносливости, с огромными запасами чакры и возможностью почуять источник чужой чакры, не то, чтобы об этом кто-то знал кроме Саи, задолго до появления его носителя в зоне видимости и возможностью не задерживаться, прикрывая команду. Так что в ближайшие пару лет придется смотреть в оба глаза и искать подвох при любых непонятках. Если тебе кажется, что за тобой следят, то это не значит, что у тебя разыгралась паранойя. Возможно, за тобой действительно следят, так сказать, профессиональная болезнь, без которой в среде наемных убийц выжить трудновато. Конечно, как один из вариантов, можно попробовать выйти в отставку и полностью посвятить себя делам клана, госпиталя и лавки, но учитывая грядущие события, проще сразу перерезать себе горло, чем дожидаться неминуемого писца в гости. Да и отпускаются службы раньше 10 лет стажа только калечных, да надорвавших кейракуки, как-никак, доживший до 25 шиноби уже считается ветераном и почти стариком, как бы странно это ни звучало. Если по возвращении из Суны я не получу свой законный жилет так убийцу джонина, то придется подключать Шинису и союзников, от которых уже так просто не отмахнешься.